Глава 7. Эти земли населены кочевниками-варварами, пытался принизить ценность территорий китайский заместитель. Ваша армия сильна, а ваш опыт встраивания кочевых народов в единую империю лишь немногим уступает нашему. Но стоят ли эти пустынные степи потраченных усилий? Я спокойно отхлебнул чаю, сохранив на лице вежливую улыбку. Если вы откажетесь от претензий на Хэйлундзян и Фэнтянь, назвал он северную и юго-западную части Маньчжурии, мы поможем вам переселить на них проблемные племена варваров, а вы сможете сконцентрировать усилия на развитие Гирина. Эта территория обладает плодородной почвой, здешние жители привыкли к русским, и граница вашей империи будет должным образом защищена. Две трети сторговать пытается. А кто бы на его месте не пытался? Это еще щедро. Не будь ситуация настолько из рук вон, он бы вообще предложил метров 100 нам прирезать и разойтись. Как вы верно заметили, уважаемый Джоу Вэй, наша империя имеет огромный боевой и культурный опыт по взаимодействию с кочевыми народами. Улыбнулся я чуть шире. Улыбающийся китаец покивал. Не спорю, мол. Стараниями моих уважаемых деда и отца мы смогли разобраться с проблемой Кавказа и других горно-степных регионов, продолжил я. Теперь их жители являются нашими верными подданными, которые вносят свой вклад во благо империи. Для решения вопросов с кочевыми и горными народами нами были сформированы специальные войска, обученные специальные ученые, учтены особенности мышления новых подданных. Все эти мощности теперь будут простаивать без дела, что я считаю недопустимой тратой ресурсов. Маньчжурия в ее нынешних территориях и внешняя, и внутренней Монголии позволят всем этим уважаемым людям применить наработанный опыт и навыки на благо империи. Посол перевел и одобрительно мне улыбнулся. Так этого китайозу. Заместитель скрутил пару миллиметров улыбки. Если он здесь доторгуется до увеличения изначальных требований, о которых договаривался наш посланник, его по возвращении в масле сварят, если не найдут казни пострашнее. А китайцы точно найдут. Они в этом большие специалисты. На самом деле, мне ужасно плохо. Несчастный Китай унижают все, кому не лень. И я нифига прирезанием Маньчжурии не горжусь. Нет чести в такой победе. Просто монетизировал смерть Николая так, как нужно для моей страны. Не я такой. Жизнь такая, да. Контрибуции нам нужны. Это заводы, мануфактуры, железные и обыкновенные дороги, инновационные разработки и все прочее. Но эти контрибуции не берутся из ниоткуда. И императрица Цыси точно не станет выплачивать их из своего кармана. Равно, как и не станут этого делать ее купающиеся в роскоши сановники. Как всегда, будут выжимать из податного населения последнее. Скольким тысячам китайских бедняков будут стоить жизни мои комбинации? Идеализм идет в задницу. Лежать и плакать о том, как много в этом мире проблем, позволительно только частному лицу. Мне нужно вдохновляться Макиавелли, маскируя его Конфуцием. Каждый в обществе на своем месте. И если тебя занесло в наследники самодержавного правителя, будь добр такой высокой должности соответствовать. Трудных решений у меня впереди много. И чем скорее я убью в себе сочувствие к чужим, тем лучше смогу сделать своим. А Китай? С Китаем мы однажды подружимся. У меня три разных сценария на этот счет есть. И все на долгой дистанции хороши. «Ваша мудрость неоспорима, ваше императорское высочество», — поклонился заместитель. «Но Монголия велика, и даже ваши достойные специалисты могут не справиться с тамошними варварами. Давайте направим их усилия в Гирин и Хэйлундзян», — добавил еще один кусочек Маньчжурии. «На Гирин, Хэйлундзян и внешнюю Монголию у нас хватит достойных специалистов», — отпилил я в ответ кусочек Монголии. «Так дальше и пошло». Много часов подряд. И в итоге, когда солнышко за окном начало клониться к закату, мы сошлись на очень близком к предварительным договоренностям варианте. От себя я позволил китайцам сохранить город Мукдэнь. В мои времена он называется Шэньян. И 20-километровую пограничную зону вокруг него. За это мы получили концессию на разработку угля в Монголии. О запасах в указанном мной месте китайцы не знали, но знают о залежах в целом. Владивостоку угля нужно много, и потребность будет только расти. Тащить из других мест долго и дорого, а из Монголии можно проложить временную узкоколейку, которую потом доработаем до ветки КВЖД. Наши планы по строительству железной дороги по китайским территориям тоже китайцам были неизвестны, и за часть контрибуции в 10 миллионов рублей, я в них считаю для удобства, мы получили столетнее право пользования территорией внешней Монголии. Помимо, собственно, железной дороги, там будет можно пасти наш скот. Действующий неравный торговый договор продлевается на 80 лет. На них же продлены договоры о праве нашего флота пользоваться китайскими портами. Контрибуция получилась крышесносящего размера – 480 миллионов рублей. Дальний Восток и даже кусочек Сибири инвестициями обеспечены на долгие годы, равно как и другие мои проекты. На выпуклый глаз – около трети нынешнего бюджета империи. Формально я должен сдать деньги в казну, но телеграммы о необходимости строительства банка и с просьбой разрешить распоряжаться деньгами на мое усмотрение до Петербурга уже должны были добраться, а ответы в пути. Как минимум, банк мне папенька уже разрешил, иначе не выдал бы мне Татищевского. Польза банка ведь очевидна. А еще Александр, полагаю, будет рад, что я думаю о государстве, а не, например, гареме очень дорогих любовниц. Проводив гостей, заместитель был очень доволен, потому что выторговал хоть что-то в ситуации, где торговаться было очень сложно. Я часок пообщался с нашим посланником на тему дальнейшей политики в отношении Китая. Сохраняем статус-кво, делаем многозначительные глаза на любой вопрос и отвечаем. Российская империя не претендует ни на какие территории Китайской империи и дорожит сложившимися между нашими странами доверительными отношениями и отпустил с Богом, пообещав телеграфировать Александру о том, какой Алексей Михайлович молодец. Далее велел собрать прибывший еще вчера десант из чиновников и переводчиков, к которым обратился прямо с крылечка. «Глядя на вас, братцы, я вижу надежную опору имперской власти, навсегда пришедшей в эти полудикие места». Чиновники и переводчики просветлели. Стандартная реакция на доброе слово от царя или приравненной к нему из-за разделяющих нас со столицей 6500 километров персоны. Ну и репутация у меня теперь, ого-го, и никакой сухой закон ее испортить не в силах. Всем же понятно, что он нужен не для того, чтобы мешать служивым веселиться, а потому что порядок должен быть. В моменте побурчат, но потом согласятся, что так оно правильнее. Территория – это всего лишь кусок земли, произнес я уместную очевидность. Полезные для империи ее делают люди. Сейчас даже давно прирезанный к империи Дальний Восток заселен плохо. Маньчжурия, указал рукой в сторону степи, так уж не славится большим населением. Прирезать территорию мало. Ее нужно закрепить за собою и удержать. Переселять сюда людей из европейской части России мы обязательно будем. В основном казаков, ибо земли здесь степные, враги рядом, и народ должен селиться закаленный, способный и хлеб растить, и отары пасти, и по сусалам узкоглазым надавать, ежели договоренности забудут. Народ захлопал. После эпичной победы воинственно топорщить усы легко и приятно. Однако дело это не быстрое. Все вы прошли предварительный инструктаж, получили задачи и готовы исполнить долг перед империей должным образом. Чиновники зааплодировали. «Фальшстарт!» Подняв руку, я призвал к тишине и продолжил. «Дело вам предстоит большое и трудное – привести к общему имперскому способу жизни огромную провинцию, научить решивших стать нашими подданными местных жить цивилизованной жизнью. Вскоре сюда хлынут поселенцы. Их нужно должным образом оформить. Словом, работы непочатый край. И затянется она на долгие десятилетия. Посему считаю справедливым выплачивать вам и вашим будущим коллегам 10 рублей дополнительного вознаграждения ежемесячно на протяжении 5 лет. Это народу понравилось гораздо больше добрых слов. Так уж, пусть де юра вы не считаетесь переселенцами, вам в Манчжурии жить придется долго. Рекомендую перевести семьи, у кого они есть. Считаю справедливым распространить и на вас разовую выплату 500 рублей. Как много простого человеческого счастья излучают стоящие передо мною подданные. Теперь надо помахать кнутом, чтобы не расслаблялись. Я не сомневаюсь в честности и прилежности каждого из вас, — соврал я. Однако должен напомнить о том, что брать взятки и требовать или намекать на подарки недостойно. Так уж недостойно жульничать с выплатами поселенцам, как местным, так и прибывшим. С местными особенно, потому что казак за обиду и в лоб дать может, а местному деваться некуда. Казаки будут за ними присматривать, а 500 секретных сотрудников тайной полиции слать донесения напрямую мне. Один направленный себе в карман лишний рубль и опозоривший империю вор отправится на каторгу до конца своих дней. Ваше жалование, братцы, на треть выше, чем у ваших коллег из других мест империи. Дополнительное вознаграждение и подъемные позволят вам жить в сытости и не думать о том, на что пошить новый мундир. Но за большую награду и спрос соразмерный. Никаких 500 сексотов у меня под рукой, конечно, нет. Чистый блеф. Но как его проверишь? Вон уже друг на друга подозрительно косятся. А не стукачок ли ты, ментовский? Передайте мои слова новичкам. Приличные деньги могут ударить в голову и пробудить в человеке алчность. Я знаю, каждому из вас я могу верить как самому себе. Ступайте с Богом, братцы. Мы перекрестились, народ поклонился и разошелся. Попросив интенданта пригласить ко мне Арисугаву и после этого собрать для выслушивания высочайшего напутствия казаков, я вернулся в домик поста и прилег на первый попавшийся топчан. Не так уж тяжел сегодняшний день, но моральная усталость копится уже давно, и мне до боли хочется оказаться в несущей меня вглубь России карете. Услышав снаружи шаги, я вздохнул и поплелся в кабинет. Последний рывок Жора, а дальше можно будет отдохнуть. «Друг мой, нельзя терять ни минуты!» Поднявшись со стула, поприветствовал я появившегося на пороге Арисугаву. «Поздравляю вас с блестящей победой, мой дорогой друг!» — ответил любезностью Арисугава. Сели, я взял карандашик, карта на столе так и лежит, запретил убирать. «Выйди, Василий!» — выслал ординарца. Японец выслал своего, и мы остались наедине. Императрица Циси сейчас в гневе, раздрае, непонимании и страхе от того, что вслед за нами оторвать у нее что-нибудь захотят другие великие державы. «Прецедент?» — понимающе кивнул Арисугава. «Прецедент с нюансами», — кивнул я. «Трагедия стала для всех неожиданностью и огромным горем». «Китаец», — произнес по слогам, — «лишил меня брата, но дал возможность усилить империю. Я бы с радостью отдал за такой поворот событий свою жизнь, но наш Господь решил иначе. Если отринуть мои личные чувства, нужно признать, ситуация сложилась наиболее удачным из возможных способов. Мы оказались в эпицентре», — обвел задником карандаша Тихоокеанский регион. «Телеграммы идут долго, и всем нашим оппонентам пришлось действовать на свой страх и риск». «Черта, которой наделены немногие», — заметила Арисугава. «У посланников нет ни полномочий, ни соответствующих ситуации инструкций, ни желания рисковать карьерой и жизнью до получения того и другого», — кивнул я. «Даже индийский вице-король всего лишь чиновник и ничего не мог сделать. Скорость и неожиданность сыграли нам на руку. Императрица Циси дорожит небесным мандатом, и сейчас он под угрозой. Напуганная старуха видит заговоры там, где их нет и не было. Если в ближайшие недели случится еще один большой кризис, она решит, что это часть плана заговорщиков и будет медлить с решительными действиями». Взгляд Арисугавы безошибочно опустился на Корею. Я поднес карандашик к ее северной границе и очертил неровный кусок земли на побережье провинции Фэнтян, В будущем вся Маньчжурия превратится в Николаевскую область с заходом на пограничную с Кореей землю длиной километров в 10. Всего получилось около 80 квадратных километров. Принц поднял на меня загоревшиеся глаза. «Мой дорогой друг, Россия не станет вмешиваться в китайско-японские дела в ближайшие несколько месяцев», — улыбнулся я. «Наш посланник получил необходимые инструкции. Они заключаются в том, что нынешнее положение дел нас полностью устраивает, и мы не претендуем на большее. Это закреплено и в договоре, который китайцы везут в запретный город. В личном письме императрицы я обязательно упомяну то же самое». «Япония пока не готова», — озвучил Арисугава известную истину и приуныл. «Это не мне решать», — развел я руками. «И я никоим образом не хочу влиять на принимаемые уважаемым союзникам внутри- и внешнеполитические решения. У меня всего одно предложение. Я настолько ценю вашу дружбу и вашу помощь в проведении демонстрации силы Арисугава Доно, что предлагаю вам принять титул светлейшего князя и находящееся в составе Российской империи на правах широкой автономии княжество Рассветное», — ткнул карандашом в очерченный кусок карты. «Присягу русскому императору приносить не придется. Я понимаю, насколько это неприемлемо для потомка богини. Арисугава же тоже императорских кровей и по родовитости даже превосходит Муцухито. Японский принц впервые на моей памяти потерял самообладание». Пальцы хищно зашевелились, предвкушая гораздо более ценную в его глазах победу. Он ведь одержит ее сам, а русский принц просто подарил кусочек земли. Пот покрыл бледное лицо. Алчно пялящиеся на карту глаза отражали лучи заходящего солнца. Взяв себя в руки, он встряхнулся, отдернул мундир и спросил: «Насколько широка автономия? Войска можно размещать только с нашего согласия. Но это правило начнет действовать только после оформления всех бумаг и подписания их его императорским величеством», — пожал я плечами. «Налогами с империей придется делиться. Скажем, треть ваше княжество может оставить себе. Наши купцы и наши подданные обладают полным набором прав и обязанностей, гарантированных законами нашей империи. Чтобы не усложнять, это просто кусочек России, до которого в ближайшие полгода никому не будет дела. И у меня есть очень важное условие. Я понимаю, что Китай, Корею и Японию опутал кокон исторических обид и взаимной ненависти. Но китайцев в вашем княжестве больше нет. Все, кто там остался, это наши, русские люди азиатского происхождения. Я гарантирую вам сохранность их жизни, достоинства и имущества, мой дорогой друг», — пообещал Арисугава. «Мы будем рады показать вашим наблюдателям, что законы Российской империи в моем княжестве с удивительно поэтичным названием соблюдаются должным образом». Чиновники да казаки там к моменту появления япошек уже будут, а Арисугава дал мне слово, и его в эти времена высшие элиты всерьез стараются держать. Так что обойдется без резни и погромов. «В таком случае давай позовем наших юристов и мистера Фостера», — улыбнулся я. «Представитель Госдепа США выступил гарантом подписанного нами с китайцами договора и теперь поможет зафиксировать второй. Хорошие дипломатические отношения с Америкой — это так непривычно».